Глава 39. Когда пришла в себя во второй раз, решила, что все, баста, не буду открывать глаза принципиально. Хватит потрясений для одного короткого дня. Буду просто лежать. Я ведь где-то лежу, если судить по ощущениям. Вот и продолжу лежать. Ждать. Чего? Черт его знает. Но выяснять, куда на этот раз меня занесло, если честно, желания не возникало. Не возникало оно ровно до того, как я услышала мамин голос, в котором сейчас отчетливо звучали взволнованные нотки. Тут уж я решила отступить от первоначального плана и со стоном приподнялась. Светлая комната с минимум мебели, видавшие виды занавески на окнах не первой свежести. Кстати, о свежести. Запах в помещении стоял специфический, незабываемый и в своем роде единственный. Так может пахнуть только больница. И, судя по моему местоположению, нахожусь я здесь в качестве пациента. Да, совсем весело. Я же сказала, как только она придет в себя, обо всем расспрошу. Прижав телефон к уху, разговаривала с кем-то родительница. «Мам?» Я не узнала собственный голос. Он звучал слабо и приглушенно, как в те кошмарные дни, когда я голодала, пытаясь оперативно похудеть ко дню рождения однокурсницы и влезть в свои джинсы юности. Похудеть так и не похудела, но чувствовала себя в то время прескверно. «Аня, солнышко!» Позабыв о телефонном разговоре, мама бросилась ко мне. «Я так за тебя испугалась! Нервный срыв, истерика, обморок! Милая, что с тобой происходит?» Присев на краешек кровати, она взяла меня за руку и крепко сжала мои пальцы. Холодные, как у покойницы. Впрочем, нет, довольно о покойниках. «Если б я только знала!» — сокрушалась мама. «Если бы ты мне рассказала, но мы ведь созванивались недавно, и ты говорила, что все в порядке. И Леша, получается, меня обманывал. Мне следовало догадаться, что у вас там что-то происходит». Мне так и не удалось вычленить суть проблемы из маминого взволнованного монолога. Но одно лишь звучание родного голоса разбило вдребезги остатки выдержки. По щекам потекли слезы, оставляя на пылающей коже влажные дорожки. Я хлюпнула носом, как совсем недавно это делала Фьяра, и, сев на постели, потянулась к матери. «Мамочка!» От резкого движения перед глазами все закружилось, и потолок едва не поменялся местами с полом. Пришлось зажмуриться и крепче вцепиться в мамину блузку, от которой сходил знакомый такой солнечный и теплый аромат. Это ведь я ей эти духи подарила на прошлый Новый год, и с тех пор они стали ее любимыми. «Я так по тебе соскучилась!» «Милая!» — меня ласково гладили и целовали. «Почему же молчала? Ничего не рассказывала? Это из-за Лёши, да? Что он натворил? Ты потому хотела тогда с ним развестись?» Почувствовала, как мама напряглась, готовясь услышать нелицеприятную правду о некогда горячо любимом зяте. Теперь же его готовы были предать анафеме, а я понятия не имел, за что. «Если он что-то тебе сделал, Мария Егоровна!» раздалось от двери. Мы обе повернулись к остановившемуся в дверях Воронцову. «Мам, не оставишь нас?» — попросила я, смахивая слезы. Палата продолжала вальсировать, кружилась вместе с мебелью и моими близкими, а потому я осторожненько стекла обратно на подушке и сразу почувствовала себя лучше. «Анечка», — воспротивилась была родительница. «Все и правда в порядке. Поезжай домой, ладно? Вечером увидимся». «А пока со мной Леша побудет», – мягко улыбнулась матери и кивнула Воронцову, топтавшемуся на пороге с букетом роз и полным мандаринов пакетом. Промявшись с зятем, мама так на него зыркнула, что Лешка едва не выскочил обратно в коридор. Не выскочил только лишь потому, что следующий родительский взгляд, как кувалдой, намертво припечатал его к полу. Прижавшись к дверному косяку, Воронцов пропустил тещу, подождал немного и только потом, опасливо оглядываясь, прошел в палату. Хотел сказать что-то, да так и замер с раскрытым ртом. Букет поник в Лешкиных руках, а сам Лешка чуть слышно проронил. «Аня?» «Я?» – подтвердила тихо и жестом пригласила бывшего занимать вакантное место на кровати. «Сначала ты расскажи», – попросила. «Почему я, она, оказалась в больнице?» Поставив букет в вазу, а мандарины попросту сгрузив на соседнюю койку, Леша опустился со мною рядом и мрачно проговорил. «Все из-за двойника этого твоего ледяного. Теперь уже челюсть готова была упасть у меня. А как прикажете ей оставаться на месте, если совсем неладно что-то в датском королевстве? Оказывается, девчонка с неординарными способностями занозой засела в голове у небезызвестного мне Александра, с которым я по глупости познакомилась в ночном клубе, опрометчиво приняв его за скальда. Александр разыскал Аню Королеву, до чертиков боявшуюся его копию. Нетрудно представить, как Фьяра отреагировала на драконий аналог. Сальвер шарахалась от нежданного и нежеланного ухажера, чем только подстегивала интерес охотника. Он пытался за ней приударить, и даже наличие мужа его не смущало. Приглашал на свидание, присылал дорогие подарки, зазывал на Кипр и Мальдивы, а между тем ненавязчиво расспрашивал про ледяные фокусы. Фьяра поначалу молчала, Лёшке не признавалась, но кем-кем, а дураком Воронцов точно не был и стал вскоре замечать, что с его женой творится что-то не то. Надавил. Сальвер созналась, разревелась и рассказала о домогательствах Александра, о том, почему в последнее время безвылазно сидит дома и даже в супермаркет через дорогу не выходит. А уж сколько раз Лёша звал её в центр города на каток и украшения предлагал выбрать для ёлки. Ведь это для Фьяры должен был стать первый земной Новый год. Должен был. Я закусила губу и усилием воли заставила себя сосредоточиться на отчете Воронцова. Александр отступать не собирался. Алешке, когда тот попытался вежливо ему объяснить, что он для Ани персона нон-грата, закурив, нагло заявил: «Мне плевать, кто ты ей. Она все равно будет моей». И хоть головой об стенку. Благо, у Воронцова хватило ума не припечатать головой об стенку лжедракона за такие слова. Разборки с людьми вроде Александра могли быть чреваты. В конце концов, Лёшка не выдержал и отправился с заявлением в полицию, а Фьера загремела в больницу с нервным срывом. В последние дни она почти ничего не ела, сильно похудела. «Это заметно», – мрачно проронила я, ощупывая грудную клетку. Клетка костяная, имелась, чего не могу сказать о груди. И попа сбежала в неизвестном направлении. И почему у меня такое ощущение, что Сальвер сбежала вместе с попой, оставив меня разгребать ситуацию с этим Сашей? С абсолютной, совершенной копией скальда. Вот гадство-то! Можно я еще разок схожу на ту сторону? Мне там было вполне комфортно. Птички, солнышко и все такое. А здесь поникший Леша и агрессивно настроенный лжеледяной – намеренный во что бы то ни стало заполучить Аню Королеву в свое безраздельное пользование. Для развлечений или на опыты пока неизвестно, но подозреваю, что Александр из тех людей, которые не прочь совместить приятное с полезным. «Леш, принеси поесть», – попросила я, понимая, что валяться в больнице на последнем издыхании – не вариант. Нужно скорее вставать на ноги, на случай, если все же придется разбираться с этим Александром. «А потом ты расскажешь, почему вы опять поменялись местами?» С надеждой посмотрел на меня мой друг, наверное. Да, друг, которому я заставила себя фальшиво улыбнуться, а потом молча кивнула. Воронцов отправился добывать для меня жиры и углеводы, а я подтянула одеяло до самого подбородка и вдруг осознала, что предпочла бы тысячу раз встретиться с отморозками вроде Александра, чем один раз рассказать Лёше, что он больше никогда не увидит свою любимую княжну Сальвер. Следующие дни стали для Лёшки, для нас обоих, непростым испытанием. Он перебрался к родителям и заперся в их квартире, как улитка в раковине. Не отвечал на звонки, не реагировал на смски. Не то меня винил в случившемся с Фьярой, не то просто был не в состоянии с кем-либо сейчас общаться. Но я все равно продолжала звонить. Слала сообщение и оставлять его один на один с таким горем не собиралась. Мама ошибочно посчитала, что причиной очередного разлада в семье Воронцовых-Королёвых стало наше родовое проклятие. Я пыталась ее убедить, что нет больше никакого проклятия, и она может смело продолжать встречаться со своим Геннадием и даже ненавязчиво склонять его к браку. Ну, а что касается нас с Лёшкой, что ж, бывает, селявии и все такое. Понятное дело, родительница мне не верила, а я не могла рассказать ей правду, иначе бы из местной клиники перебралась в ту, у которой в палатах мягкие стены и бравые санитары со смирительными рубашками. Что касается Александра, то он не спешил появляться на горизонте моей земной жизни. Может, полиция подсуетилась И наш с Фьярой ухажер наконец признал поражение, бесславно слился. Или же просто отправился в какую-нибудь деловую поездку. Он ведь, кажется, не местный. Не знаю, чего мне хотелось больше. Никогда его не видеть или увидеть хотя бы раз. Не Скальда, но все же. Мне его безумно не хватало, моего ледяного дракона. Сказать, что я скучала, это не сказать ничего. При мысли о Герхельде в сердце как будто вонзались острые бутылочные осколки. Ржавые кнопки, гвозди. Все вместе и по отдельности. В общем, было очень больно и плохо без него. Я отчаянно старалась запретить себе испытывать эти чувства. Не вспоминать, не думать. Вот только с невспоминанием и недуманием дела обстояли стабильно плохо. Тем более, что при мне осталась сила ледяного. Напоминание обо всем, что произошло со мной в Адольфиве. То ли Ари забыли отвязать ее от моей души, то ли не пожелали тратить на это время и силы, но порой я ощущала ее в себе, чувствовала, как она пробуждается и ищет выход. А я тем временем искала, но не находила себе места. Металась по квартире раненым зверем, строила догадки, выдвигала предположения о том, что Скальда там с ума сходит или уже сошел от горя. Снежок медленно умирает, потому что привязка разорвалась. А я здесь торчу, но они об этом даже не подозревают. На всякий случай нарисовала плакаты с большими такими надписями «Я Аня» и развесила их в каждой комнате. Надеюсь, только мама с бабушкой не решат неожиданно в гости нагрянуть. Еще подумают, что страдаю провалами в памяти, и пора отправлять меня на прием к психиатру. Несмотря ни на что, я ждала, хоть и понимала, что ждать-то по сути нечего. Герхельд уверен, что его Ари погибла. Да и раз душа Арделии покинула Адольфиву, значит, нет больше в ледяном логе волшебных цветиков. А есть только его хозяин, безутешный вдовец, не догадывающийся, что его Ари мается на земле. Мне все-таки удалось вывести Воронцова из состояния близкого к коме. Я как могла его поддерживала, хоть, возможно, было бы лучше оставить его на время в покое и не мельтешить перед глазами живым напоминанием о Сальвер. Но я за него переживала. Близился Новый год, однако настроение, мягко говоря, было не праздничным. И пока люди выбирали подарки, мы с Лешей выбирали для Фьеры место на кладбище. Воронцов так захотел, настоял. Ему это было нужно, и я не стала его отговаривать. Сегодня в полдень должны состояться земные похороны Фьяры Модерики Сальвер, на которые приглашены только я и Леша, да священник, которому было щедро заплачено, чтобы провел погребальную церемонию без покойницы. Леша должен был заехать за мной в половине одиннадцатого, потому что путь до кладбища предстоял не близкий, а я, как назло, проспала. Всю ночь не могла сомкнуть глаз, ворочалась сбоку на бок, потом долго сидела у окна и смотрела, как к стеклу липнут снежинки, и улица, подобно невесте, облачается в белый наряд. Смотрела и думала о заснеженных улочках хрустального города, предновогодней ярмарке и вкуснейшем медовом пиве в любимом трактире Герхельда. Я ведь надеялась, что мы со Скальдой непременно туда еще заглянем. Вместе. И на коньках, конечно же, покатаемся. Хоть его благородие будет отбрыкиваться от этого плебейского развлечения, но я обязательно его уговорю. И мы будем кататься, кружиться, смеяться и падать. А потом кормить друг друга жареными орешками и запивать все это вкуснейшее дело горячим с пряностями вином. Вернее, уговорила бы, и мы бы катались. И я была бы счастлива, чувствуя, как мою руку сжимает сильная рука мужа. Уснула только под утро, провалилась в сон с мыслью, единственной, что помогало держаться. Мой любимый жив-здоров, а значит, я все сделала правильно. Проснулась около 10, разбуженная проголодавшимся Катением Катеньевичем, и, сыпанув в миску корма, как ошпаренная принялась собираться. Джинсы, водолазка. Черт, зубы ведь еще не почистила, и надо, что ли, хотя бы умыться, а расчешусь в машине. Только сунула щетку в рот, как по квартире разнеслась мелодичная трель звонка. Бросила на часы взгляд. 10:45. Блин, Лешка в последнее время и так заводится с полоборота, а сегодня вообще будет сам не свой. И сейчас, как увидит меня, всклокоченную и в тапочках. Понеслась в прихожую, позабыв вынуть изо рта щетку. Поэтому мое заверение, когда открывала дверь, «Лёша, я почти готова!» Больше походило на мычание коровы. А следующий звук — на крик баньши, когда вместо Воронцова на моей лестничной площадке обнаружился никто иной, как сам Александр, собственной важной персоной. Взгляд светло-серых, как ледяные осколки глаз, скользнул по мне, словно ставя свою печать, и щетка приземлилась на пол, а я с воплем захлопнула дверь и отскочила от нее чуть ли не до самого зала. Отскочила, выдохнула, губу чуть ли не до крови прокусила и рванулась обратно, открывать, потому что точно знала, кому принадлежит этот взгляд.